Глава 25. Марика. Мы с дочкой провели чудесный день только вдвоем. Я уже и забыла, какое это удовольствие быть вместе без всякой спешки, посвящать время только ей, моей маленькой принцессе. На самом деле я прекрасно понимала, что звание «Мать года» вряд ли для меня, что я скорее как та челночница, что спихнула своего нагуленного ребенка на родню и преспокойно устроилась в столице в поисках лучшей жизни. Только вместо бабушки и дедушки у меня младший брат, а вместо мужиков и поиска потенциального мужа – работа у хозяина. Была. Прикрыла глаза от неминуемости наступления изменений. Боже, неужели все именно так? Меня уволили? Дали расчеты коленом под зад, да еще и прикрываясь такой материей, как сожаление. Сожалел бы, не увольнял. Наверное, во мне начинал собираться и клубиться праведный гнев, потому что я даже пробубнила вслух над песочницей. Доченька, почему, когда каждый раз в моей жизни появляется твой отец, то все летит в тартарары? Что ты сказала? Пробурчал брат, подкрадываясь сбоку. Даже вздрогнула, покосилась на Лешку, пытаясь прикинуть, что он мог слышать. Вот же. У него что, чуйка была на такие вещи? Сказала, что пока не представляю, что делать дальше. Я смотрела пару объявлений, но там надо будет пропадать сутками на работе за деньги как минимум в 5 раз меньше. Мой тайный опыт работы на частное лицо играл со мной злую шутку. С таким багажом я не сильно оказалась нужна обычным работодателям. Попадались парочки необычных, но... Я же понимала, что там за подтекст. Сколько лет избегать работы в качестве проститутки, чтобы в итоге клюнуть на это? Ну уж нет, желания не было никакого. Хорошо еще я такие вакансии видел буквально насквозь. Я все же тоже могу пойти работать. Горделиво и с некоторым вызовом заявил этот сотрудник года. Не удержалась и закатила глаза, отряхивая перепачканное платьишко дочери от песка. Хорошо хоть фразу про ее отца не слышал. И на том спасибо. Мы уже это обсуждали. А я не согласен с выводами, которые ты сделала. Нет, но он серьезно? Он опять? Осторожно увлекла Мию новой башенкой из песка. Дочка, как всегда, с радостью начала разгребать ее и рушить. Прямо как ее отец мою жизнь. Поднялась с лавки и чуть отошла в сторону. Я боялась, что сейчас могу напугать ее или не сдержаться, повысив голос. Брат настороженно напрягся. Он умел считывать такие моменты без слов. Прекрасно знал, когда я собиралась его отчитывать. Но сейчас у меня в загашнике была другая тактика. Как только он собирался вступить в наш спор первым, я неожиданно выдала. «А с чего ты взял, что не работаешь?» «Парень опешил. Я же старалась не заводиться, потому что иногда воспитание вот этого полувзрослого человека давалось мне тяжелее всего. Когда-то мне сказали известную всем фразу «маленькие детки, маленькие бедки», подразумевая, что вместе с малышами растет пропорционально все. «В смысле, с чего? Я не работаю. Ты там что, в своем особняке головой ударилась?» «Еще и хамил, просто блеск. Но с этим мы разберемся позже. Пока самое время поставить его на место с наивными мечтами о работе студента». Продолжила. «Ты знаешь, сколько стоят услуги няни? А уборщицы? А работника по дому? Ты сейчас предлагаешь мне взять это на себя, отправив тебя работать туда, где ты все равно будешь получать меньше? Или что, ты нашел классное место с окладом?» На его лице тут же возникла растерянность. «Ну еще бы! Он ожидал нотаций, а получил вместо этого шокирующее откровение. Я же уперла руки в бока со словами. Если ты готов обеспечить себе полноценную замену, можешь искать хоть 100 работ. Ты сейчас закрываешь мне самое главное. И это же очевидно, Леша. Неужели ты не понимаешь, что иначе просто быть не может? Ты выполняешь для нашей семьи колоссальную работу». Он все еще ошарашенно смотрел, но по факту спорить перестал. Да и мне это сейчас было совершенно ни к чему. У меня другие задачи, и я хотела, чтобы он перестал создавать проблемы. хотя на заднем фоне, конечно же, сквозило чувство вины. О чем можно говорить, когда я прекрасно понимала простую истину? Я отняла у своего брата детство тем, что решила рожать Мию, а потом испихнула ее на него. Но поздно жалеть об этом и бить себя в грудь кулаком. Все же назад не отмотаешь. Как и родителей, он сестру не выбирал. Но я благодарна брату, что сейчас у меня с ним проблема, как воспитать, а не достать из притона и дурной компании. Наше молчание прервала вибрация моего телефона. Достала его, повернув экран кверху. Надеялась, что это кто-то откликнулся на мою вакансию, что я разместила на специальном ресурсе. Но нет. Это было короткое сообщение от хозяина. Емкое и, как всегда, полное конкретики. «Один мой хороший знакомый ищет себе личного повара. И я порекомендовал тебя. Там все чисто, что бы ты ни подумала и не решила. Благословляю».